Жорж Сименон. Комиссар Мегре. Романы и повести. Кемерово. Кемеровское книжное издательство. 1990 год. Содержание. Первое дело Мегре. 1913 год. В подвалах отеля «Мажестик». Смерть Сесили. Трубка Мегре. Промах Мегре. Мегре у коронера. Мегре и господин Шарль. Из книги «Точка с запятой». Первое дело Мегре. 1913 год. Глава первая. Показания флейтиста. Низкий черный барьер разделял комнату пополам. В той половине, которая предназначалась для публики, у выбеленной стены, сплошь оклеенной служебными объявлениями и плакатами, стояла только черная скамья без спинки. Другую половину комнаты занимали столы с чернильницами, полки, забитые толстенными справочниками, тоже черными, так что все здесь было черное и белое. Но главной достопримечательностью комнаты была печка, красовавшаяся на листе железа. Чугунная печка из тех, что в наши дни можно встретить разве только на вокзале какого-нибудь захолустного городка. Труба печки сначала круто поднималась вверх, к самому потолку, а потом, изогнувшись, тянулась через всю комнату и исчезала в стене. Лекер, полицейский агент с детским лицом, чуть розовым и припухлым, сидел в расстегнутом мундире и пытался вздремнуть, положив голову на согнутую в локте руку. Стенные часы в черном футляре показывали 25 минут первого. Время от времени единственный газовый рожок, освещавший комнату, тихо покашливал. Сухо потрескивали дрова в печке. Тишину ночи все реже и реже нарушали возгласы подгулявших прохожих, разухабистая песня какого-нибудь пьянчуги или стук колес фиакра с грохотом катившегося по крутой улице. Секретарь комиссариата квартала Сен-Жорж сидел в левом углу комнаты и, низко склонившись над столом и шевеля губами, словно школьник, читал только что вышедшую брошюру. «Курс описательных признаков. Словесный портрет для офицеров и инспекторов полиции». На форзаце книги чья-то рука аккуратно вывела лиловыми чернилами «Ж. Мегре». Трижды за ночь молодой секретарь комиссариата Жюль Мегре поднимался со своего места, чтобы помешать дрова в печке. Воспоминания об этой печке он пронесет через всю свою жизнь. Почти такая же будет стоять у него на набережной Орфевр, а позднее, когда центральное отделение будет проведено во все помещения сыскной полиции, Мегре, уже дивизионный комиссар и начальник оперативной группы, добьется разрешения сохранить такую печку в своем кабинете. Итак, наступило 15 апреля 1913 года. Сыскная полиция называлась тогда еще «Сюрте». Примечание. «Сюрте» — служба безопасности. В то утро некий коронованный иностранец прибыл на вокзал Лонгшан, где был встречен торжественно президентом республики. Кортеж, эскортируемый частями Национальной гвардии в парадной форме, медленно двигался по авеню Дюбуа и по Елисейским полям. В тот же день в опере состоялся торжественный вечер, и только к ночи стих гул народных гуляний и погасли огни фейерверков. Полиция просто с ног сбилась. Несмотря на меры предосторожности, несмотря на заранее произведенные аресты и на договоренность с некоторыми лицами сомнительной репутации, можно было в любой момент опасаться какой-нибудь выходки со стороны анархистов. Того и гляди, по маршруту следования высокого гостя могла взорваться бомба. Мегре и полицейский агент Лекер коротали ночь в комиссариате полиции квартала Сен-Жорж на тихой и спокойной улице Ларош-Фуко. Ровно в 1:25 оба одновременно подняли головы, заслышав торопливые шаги на тротуаре. Дверь распахнулась. Запыхавшийся молодой человек, щурясь, осмотрелся, ослепленный светом газового рожка. «Господин комиссар?» — спросил он, с трудом переведя дыхание. «Я его секретарь», — ответил Мегре, не поднимаясь с места. Он и не подозревал, что в этот момент началось его первое самостоятельное дело. Молодой человек оказался хилым блондином с голубыми глазами и нездоровым румянцем на щеках. Поверх черного костюма на нем был прорезиненный плащ, в одной руке он держал котелок, другую то и дело прикладывал к распухшему носу. «На вас напали бандиты?» «Нет, я пытался помочь женщине, которая звала на помощь». «На улице?» «В особняке на улице Шапталь. Вы должны немедленно отправиться туда». «Они выставили меня за дверь». «Кто?» «Какой-то верзила. Не то дворецкий, не то консьерж». «А не лучше ли рассказать все сначала?» «Что вы делали на улице Шапталь?» «Я возвращался с работы. Меня зовут Жюстен Минар. Я второй флейтист в оркестре Лемуре, а по вечерам играю в ресторанчике Клиши. Живу на улице Ангиен, как раз напротив Пти-Паризьен. Я шел, как обычно, сначала по улице Баллю, а потом по Шапталь». Мегре добросовестно и подробно записывал все показания тщедушного блондина. «Когда я был уже на середине улицы, почти всегда безлюдный в этот час, я заметил автомобиль. Это был Дион Бутон. Его мотор работал, хотя он стоял на месте. В нем сидел мужчина в сером кожаном пальто. Большие темные очки скрывали часть его лица. Когда я поравнялся с ним, на третьем этаже особняка распахнулось окно». «Вы запомнили номер дома?» «Да, 17 бис. Это, как я уже сказал, особняк с большим подъездом. Нигде не было света, только второе окно, если считать слева, было освещено. То самое, которое открылось. Я поднял голову и увидел силуэт женщины, которая выглянула в окно и закричала: «На помощь!» «Вы что-нибудь предприняли?» «Погодите. Кто-то, по-видимому, оттащил ее назад. И в тот же миг раздался выстрел. Я обернулся к автомобилю, мимо которого только что прошел, но он резко взял с места и умчался». «Вы уверены, что это был выстрел, а не треск мотора?» «Уверен». «Тогда я подошел к двери и позвонил». «Вы были один?» «Да». «У вас было оружие?» «Нет». «Что же вы собирались делать?» «Но...» Вопрос сбил флейтиста с толка. Он растерялся и не знал, что ответить. Если бы не усики и редкая бородка, ему можно было бы дать не более 16 лет. «Соседи ничего не слышали?» «Мне кажется, нет». «Вам открыли?» «Не сразу. Я звонил по меньшей мере 3 раза. Потом стал стучать ногами в дверь. В конце концов я услышал шаги, потом кто-то снял цепочку, отодвинул засов. В подъезде света не было, но как раз перед самым домом горел газовый фонарь». 1:47. Флейтист то и дело бросал испуганный взгляд на часы. «Верзила в черном костюме, должно быть, дворецкий. Спросил меня, что мне угодно». «Вы говорите, он был одет?» «Ну да». «В брюках и при галстуке?» «Да». «А между тем в доме было темно, кроме освещенного окна на третьем этаже». «Что вы ему сказали?» «Точно не помню. Я хотел войти в дом». «Зачем?» «Посмотреть, что там происходит». Он заслонил с собой дверь. Тогда я сказал ему о женщине, которая звала на помощь. Он казался смущенным. Он смотрел на меня угрожающе и, не говоря ни слова, старался оттолкнуть от дверей. А потом он пробурчал несколько слов, точно я не разобрал. В общем, нечто вроде того, что мне все приснилось, что я просто пьян. Потом в темноте вдруг раздался голос. Мне показалось, что крикнули на площадке 2-го этажа. «Что именно?» «Живее, Луи!» «А дальше?» «Тогда он меня оттолкнул, а так как я сопротивлялся, ударил меня прямо в лицо». И я очутился на тротуаре перед закрытой дверью. «На третьем этаже по-прежнему горел свет?» «Нет». «Автомобиль вернулся?» «Нет». «Может быть, нам следовало бы пойти туда сейчас?» «Нам? Вы намерены сопровождать меня?» Поразительный контраст между почти женственной хрупкостью флейтиста и его отчаянной решимостью одновременно и смешил, и трогал. «Разве не мне съездили по физиономии?» «Так вот, я подаю жалобу». «Ваше право. Мне думается, нам следовало бы тотчас же отправиться туда. Вы не находите?» «Номер дома вы уже назвали?» 17 бис». Мегре нахмурился. Этот адрес о чем-то ему смутно напоминал. Он снял с полки толстый справочник, перелистал его, задержался на одной из фамилий и нахмурился еще больше. В тот вечер он был в мундире. Это был, можно сказать, первый мундир в его жизни. За несколько дней до описываемых событий служебная записка рекомендовала всем служащим полиции по случаю визита коронованной особы быть в парадной форме. Каждого могли в любую минуту вызвать. Его прорезиненный плащ, купленный в магазине готового платья, был как 2 капли воды похож на плащ Жюстена Минара. «Пошли! Если меня спросят, Лекер, скажите, что я еще вернусь». Мегре волновался. Фамилия, которую он отыскал в справочнике, была столь громкой, что ему стало не по себе. Ему было 26 лет, и он всего 5 месяцев как женился. Все 4 года, что он прослужил в полиции, ему приходилось выполнять самые скромные обязанности, начав с дежурств на дорогах, вокзалах и в больших магазинах. Только год назад он был назначен на должность секретаря комиссариата квартала Сен-Жорж. Самой уважаемой фамилией во всем квартале была, безусловно, фамилия обитателей дома номер 17 бис по улице Шапталь. Жандро Бальтазар, кафе Бальтазар. Это имя, выведенное огромными бурыми буквами, мелькало на всех станциях метро. Фургоны торгового дома «Бальтазар», запряженные четверкой великолепных лошадей в роскошной сбруе, являли собой как бы неотъемлемую часть парижского пейзажа. Сам Мегре с удовольствием пил кофе «Бальтазар». И когда он шел по авеню де л'Опера, он никогда не пропускал случая вдохнуть прекрасный запах жареного кофе, доносившийся из магазинов фирмы «Бальтазар». Ночь была светлой и холодной. На улице ни души, ни единого фиакра. Мегре в ту пору был почти такой же худощавый, как и флейтист. Так что, когда они шли вверх по улице, их можно было смело принять за двух подростков. «Надеюсь, вы были трезвы?» «Я никогда не пью. Врач запретил». «Вы уверены, что видели, как открылось окно?» «Абсолютно уверен». Это была первая самостоятельная вылазка Мегре. До сих пор он только сопровождал в нескольких полицейских облавах своего начальника, господина Лебре, самого светского из всех полицейских комиссаров Парижа. Улица Шапталь была так же безлюдна, как и улица Ларош-Фуко. В окнах особняка Жандро Бальтазар, одного из самых красивых зданий квартала, света не было. «Вы сказали, что у дома остановился автомобиль?» «Не совсем у дома, чуть выше». Мегре, голова которого была набита только что прочитанными теориями доказательств, зажег восковую спичку и склонился над брусчатой мостовой. «Видите?» — торжествующе воскликнул музыкант, указывая на большое маслянистое темное пятно. «Пошли. Хотя не очень-то я и уверен, что поступаю правильно, разрешая вам идти со мной. Но ведь меня же стукнули кулаком по физиономии». И все-таки на душе у Мегре было тревожно. Поднимая руку к звонку, он почувствовал, как сжалось сердце. Он сам себе задавал вопрос, на какую статью закона он может сослаться. Ордера у него не было. Кроме того, сейчас ночь. Мог ли он объяснить мотивы своего вторжения, если единственным доказательством преступления являлся распухший нос флейтиста? Как и флейтисту, ему пришлось позвонить 3 раза подряд. Потом голос за дверью спросил. «В чем дело?» «Полиция», — неуверенно заявил Мегре. «Минуточку, только схожу за ключом». Что-то щелкнуло. В особняке зажегся свет. Затем прошло еще несколько долгих минут ожидания. «Это он», — подтвердил музыкант, тотчас же узнав голос говорившего. Наконец загремела цепочка, заскрипел засов, показалась заспанная физиономия, и взгляд, мельком скользнувший по Мегре, остановился на Жюстене Минаре. «Все-таки вы его задержали», — сказал мужчина. «Вероятно, он еще где-нибудь выкинул тот же фортель. Разрешите войти?» «Если вы считаете это необходимым, прошу вас не шуметь, чтобы не разбудить весь дом. Пройдемте сюда». Слева над 3 мраморными ступеньками поблескивала двухстворчатая застекленная дверь, выходившая в холл с колоннами. Впервые в жизни Мегре попал в дом, роскошь и величавость которого напоминали резиденцию по меньшей мере министра. «А вас зовут Луи? Откуда вы знаете?» Луи открыл дверь не в салон, а в комнату для слуг. Он был полуодет. Наспех натянутые брюки и белая ночная сорочка с красной вышивкой на воротнике создавали впечатление, будто он только что встал с постели. «Мсье Жандро Бальтазар дома?» «Который из них, простите, отец или сын?» «Отец». «Мсье Фелисиен еще не возвращался, а мсье Ришар, его сын, должно быть, давно спит. Прошло не более получаса, как этот пьяница...» Луи был рослый, плечистый мужчина. Он выглядел лет на 50. Подбородок его был выбрит до синевы. Над глазами с очень темными зрачками нависли невероятно густые, пышные брови. Мегре судорожно глотнул воздух. Испытывая чувство человека, которому предстоит броситься в ледяную воду, он произнес. «Я хотел бы поговорить с месье Ришаром. Прикажете разбудить его?» «Вот именно». «Предъявите, пожалуйста, документы». Мегре протянул свое удостоверение. «Давно вы работаете в нашем квартале?» 10 месяцев. Вы прикреплены к комиссариату Сен-Жорж? Совершенно верно. Значит, вы знаете мсье Лебре? Это мой начальник. Тогда Луи произнес с напускным безразличием, за которым слышалась плохо скрытая угроза. Я тоже его знаю. Я имею честь прислуживать ему, когда он приходит сюда завтракать или обедать. Он выждал несколько секунд, глядя в сторону. Вы все еще настаиваете на том, чтобы я разбудил мсье Ришара? Да. У вас имеется ордер? Нет. Прекрасно. Соблаговолите обождать. Прежде чем удалиться, дворецкий демонстративно достал из стенного шкафа крахмальную манишку, воротник, черный галстук. Потом надел висевший здесь же сюртук. В комнате стоял только один стул. Ни Жюстен Минар, ни Мегре не сели. Вокруг царила тишина. Дом был погружен во мрак. Все выглядело как-то необычно торжественно и внушительно. Дважды Мегре вынимал часы из жилетного кармана. Прошло 20 минут, прежде чем Луи появился вновь, по-прежнему холодно официальный. «Прошу вас следовать за мной». Минар хотел было идти вслед за Мегре, но дворецкий обернулся к нему. «Не вас, если только вы тоже не имеете отношения к полиции». Какое-то странное чувство владело Мегре. Ему казалось предательством оставить здесь одного, этого жалкого флейтиста. Комната для слуг, облицованная темным деревом, на какой-то миг представилась ему темницей, и он без труда вообразил, как Верзила Дворецкий с синим подбородком возвращается сюда, чтобы наброситься на свою жертву. Следуя за Луи, он прошел через холл с колоннами и поднялся по лестнице, покрытой темно-красной ковровой дорожкой. Вдоль лестницы горело несколько ламп, тускло освещая ступеньки и стену. Дверь, выходившая на площадку второго этажа, была открыта. В двери стоял человек в халате. «Вы желаете говорить со мной? Входите, пожалуйста. Оставьте нас одних, Луи». Комната служила одновременно и гостиной, и кабинетом. Стены были обтянуты кожей, пахло сигарами и духами, незнакомыми Мегре. Приоткрытая дверь вела в спальню, где виднелась разобранная кровать. Ришар Жандро Бальтазар запахнул халат, накинутый на пижаму. На ногах у него были сафьяновые туфли. Было ему, вероятно, лет 30. Лицо его под шапкой черных волос казалось бы заурядным, если бы не кривой нос. «Луи сказал мне, что вы из комиссариата нашего квартала, не так ли?» Он открыл украшенную резьбой коробку с сигаретами и придвинул ее посетителю. Мегре поблагодарил и отказался. «Вы не курите?» «Только трубку». «Тогда я не предлагаю вам закурить, потому что не выношу запаха трубочного табака. Полагаю, что прежде чем прийти сюда, вы позвонили моему другу Лебре?» «Нет». «Ах, вот как! Прошу простить, если я недостаточно осведомлен относительно порядков в полиции. Лебре часто бывает в этом доме. Однако хочу вас сразу же предупредить не в качестве комиссара полиции. Впрочем, он так мало походит на полицейского. Это действительно очень хороший, порядочный человек». «У него очаровательная жена. Но перейдем к делу». «Который час?» Он сделал вид, что ищет часы, и Мегре вытащил из кармана свою серебряную луковицу. 2:25. Светать в это время года начинает, кажется, часов в 5. Не правда ли? Я прекрасно знаю это, ибо мне довольно часто случается выезжать верхом в Булонский лес, как раз в это время. Мне казалось, что жилища граждан неприкосновенны с заката и до рассвета». «Совершенно верно, но...» Он оборвал Мегре на полуслове. «Заметьте, я упомянула об этом только для того, чтобы и вы не забывали о существующих законах. Вы молоды и, по-видимому, еще малоопытны. Вам повезло, однако, что вы попали к другу нашего шефа. Смею думать, что вас сюда привели лишь самые добрые намерения. Луи успел мне вкратце рассказать о происшедшем. Очевидно, субъект, которого он вышвырнул за дверь, весьма опасный тип». «Но даже в этом случае, друг мой, не считаете ли вы, что вам следовало подождать до утра? Присаживайтесь, прошу вас». Сам же он ходил взад-вперед по комнате, дымя египетской сигаретой с позолоченным мундштуком. «А теперь, после того, как я преподал вам этот маленький урок, который вы заслужили, скажите мне, что вас интересует?» «Кто занимает комнату этажом выше?» «Простите, знаю, вы не обязаны мне отвечать, во всяком случае, в данный момент». «Обязан», — повторил Ришар с изумлением. У Мегре покраснели кончики ушей, но он продолжал. «Этой ночью в комнате над вами кто-то стрелял». «Простите... Вы, надеюсь, в своем уме? Хочу сказать, что народные гуляния — это, конечно же, повод, но не слишком ли много вы выпили?» На лестнице послышались шаги. Дверь была открыта, и Мегре, обернувшись, увидел смутно вырисовывающийся силуэт, словно сошедший с обложки модного журнала. Человек был одет во фрак, пелерину и цилиндр. Он был худ и стар, его тонкие усы с загнутыми вверх концами были нафабрены. Не решаясь войти, удивленный, а может быть испуганный, он остановился на пороге. «Войдите, отец. Полагаю, что вы от души посмеетесь. Мсье, которого вы видите здесь, служит у нашего друга Лебре». Удивительное дело, Фелисиен Жандро Бальтазар, отец, вроде бы и не был пьян, а между тем выглядел как-то странно и держался весьма неуверенно. «Вы видели Луи?» — продолжил он. «Он внизу с кем-то». «Совершенно верно. Какой-то пьяница, если только это не сумасшедший, вырвавшийся из Вельжуив, незадолго до вашего прихода чуть не выломал дверь. Луи стоило огромных трудов помешать этому пьянчуге вломиться в дом. А теперь, мсье...» Он подождал, вопросительно глядя на Мегре. «Мегре. Мсье Мегре, секретарь нашего друга Лебре. Здесь у нас для того, чтобы спросить меня... Так что же вас интересует? Кто живет в комнате над вами, второй от угла?» Мегре показалось, что отцу не по себе, и что волнение его вызвано какими-то необычными обстоятельствами. Как только старик вошел в комнату, он бросил на сына взгляд, полный страха и покорности. Он не осмеливался и рта открыть. Казалось, он ждет разрешения Ришара. «Моя сестра», — сказал наконец последний, — «это все?» «Она сейчас здесь?» Мегре обратился не к сыну, а к отцу. Но и на этот раз ответил сын. «Нет, она в Ансевале». «Простите, не понял. В нашем замке. Замке Ансеваль, около Пьюи-Серлуар, в департаменте Невр. Так что комната ее пуста». «Имею все основания так полагать». И иронически добавил. «Быть может, вы хотите в этом удостовериться?» «Пожалуйста, я вас провожу». «О, завтра я смогу поздравить нашего друга Лебре с необычайным усердием его подчиненных. Прошу вас, следуйте за мной». К величайшему удивлению Мегре, отец тоже робко поплелся за ними. «Вот комната, о которой вы говорили. Как удачно, что она не заперта». Он повернул выключатель. Мебель в спальне была из белого лакированного дерева. Стены обтянуты голубым шелком. Боковая дверь вела в будуар, где царил идеальнейший порядок. Каждая вещица, казалось, лежала на своем месте. «Убедительно прошу все осмотреть. Сестра будет в восторге, когда узнает, что полиция рылась в ее вещах». Не давая сбить себя с толку, Мегре направился к окну. Тяжелые шелковые шторы были темнее шелковых обоев. Раздвинув шторы, он обнаружил за ними тюлевые занавески для смягчения дневного света и заметил, что один край занавески прихвачен оконной рамой. «Никто не входил сюда сегодня вечером?» «Может быть, одна из горничных?» «У вас их несколько?» «Конечно», — саркастически ответил Ришар. «Их две, Жермен и Мари. Есть еще жена Луи, наша кухарка. Есть еще прачка, но она замужем, приходит утром и уходит вечером». Фелисиен Жандро, отец, поочередно глядел то на одного, то на другого. «В чем дело?» — спросил он наконец. «Право, не знаю. Спросите у мсье Мегре». «Человек, проходивший мимо вашего дома примерно в половине второго, слышал, как вдруг распахнулось окно в этой комнате. Он поднял голову и увидел обезумевшую женщину, звавшую на помощь». Мегре заметил, что рука отца сильнее сжала золотой набалдашник трости. «А дальше что?» — спросил Ришар. «Женщину оттащили от окна, и в тот самый миг раздался выстрел». «Ах, вот как!» Жандро-младший, будто заинтересовавшись, посмотрел вокруг, делая вид, что ищет след пули в шелке, которыми были обтянуты стены. «Вы знаете, что меня особенно удивляет, мсье Мегре?» «Простите, я не перепутал вашу фамилию?» «Мегре, не так ли?» «Меня удивляет, что, подозревая нас в столь тяжком преступлении, вы не приняли элементарных мер предосторожности и не предупредили своего начальника. Думается, вы несколько легкомысленно поступили, примчавшись сразу же сюда. Знаете ли вы хоть что-нибудь об этом прохожем, обладающем столь богатой фантазией?» «А он, между прочим, внизу. Мне необычайно приятно, что он находится под моей кровлей. Итак, не только вы сами вломились сюда среди ночи, пренебрегая законами, охраняющими свободу граждан, но еще и привели с собой какого-то подозрительного субъекта. Так, во всяком случае, кажется мне. Тем не менее, поскольку вы уже здесь, и поскольку нам, безусловно, придется завтра доложить обо всем подробно нашему другу Лебре, я прошу вас приступить к необходимым формальностям. Полагаю, вы хотели бы убедиться, что постелью моей сестры сегодня ночью никто не пользовался. Он сорвал с кровати шелковое покрывало, под которым оказались простыни без единой складочки и безупречно чистая подушка. «Ищите же, прошу вас, обшарьте все углы. У вас, конечно, есть лупа?» «В этом нет необходимости». «А, прошу прощения, за исключением Лебре, я имею честь быть знакомым с полицией только по романам». «Вы говорите, стреляли. Как знать, может быть, где-нибудь здесь спрятан труп? Пойдемте, поищем вместе. Посмотрим в стенном шкафу, всякое бывает». Он распахнул створки, и Мегре увидел множество платьев, аккуратно развешанных на вешалках. «Теперь прошу вас сюда. Это обувь Лис. Она, как видите, помешана на обуви. Перейдем к ней в будуар». Войдя в роль, он все больше и больше возбуждался. «Эта дверь? Она забита со дня смерти нашей матери. Мы туда попадем через коридор. Идемте». «Да нет же, прошу вас». Целых полчаса длился этот кошмар. Мегре не оставалось ничего другого, как повиноваться. Ришар говорил тоном приказа. А присутствие следовавшего за ними по пятам старика Жандро Бальтазара с цилиндром на голове, с пелериной на плечах и с палкой с золотым набалдашником в руках придавало их блужданию по особняку какой-то привкус комедии ужасов. «Нет-нет, еще не время уходить. Не забывайте, над нами есть еще и мансарда, где спят слуги». Лампочки без абажуров освещали покатый потолок. Ришар постучал в дверь. «Откройте, Жермен! Вы в сорочке? Не имеет значения. Пустяки, открывайте. Это полиция». Пышная девица с заспанными глазами появилась в дверях. Смятая постель, на туалетном столике гребень с приставшими к нему волосами. «Вы слышали выстрел?» «Что?» «В котором часу вы легли?» «Я поднялась к себе в 10». «И вы ничего не слышали?» Все вопросы задавал Ришар. «Пошли дальше. Откройте, Мари. Ничего страшного, моя милая». Девчушка лет 16 в накинутом поверх сорочки зеленом пальто дрожала всем телом. «Вы слышали выстрел?» Она смотрела на Ришара и Мегре с нескрываемым ужасом. «Давно вы легли?» «Точно не помню». «Вы слышали что-нибудь?» «Нет». «Почему вы спрашиваете? Что-нибудь случилось?» «У вас есть вопросы, мсье Мегре?» «Я хотел бы спросить, откуда она родом». «Откуда вы, Мари?» «Из Ансеваля». «А Жермен?» «Тоже из Ансеваля». «А Луи?» «Из Ансеваля, мсье Мегре», — ответил Ришар, не скрывая издевки. «По-видимому, вам неизвестно, что владельцы замков обычно привозят слуг из своих поместий». «А следующая дверь чья?» «Комната мадам Луи». «Ее муж тоже там спит?» «Он спит внизу, в швейцарской». Госпожа Луи довольно долго не открывала. Это была маленькая, чернявая, очень толстая женщина с недоверчивым взглядом. «Скоро вы прекратите всю эту кутерьму. Где Луи?» «Внизу. Скажите, вы слышали выстрел?» Она почти выставила их за дверь, довольно громко выражая свое возмущение. А Ришар все продолжал открывать дверь за дверью. Пустые комнаты, кладовки, чуланы. Мегре даже заставили посетить чердак. Оттуда ему пришлось спуститься вниз и осмотреть апартаменты отца и сына. «Теперь гостиная». «Нет, нет, обязательно. Я настаиваю на этом». Ришар включил свет, и большая хрустальная люстра засверкала, издавая мелодичный звон. «Прошу вас». «Угу. Никаких трупов?» «Раненых тоже нет». «Вы все осмотрели? Не хотели бы вы спуститься в погреб? Заметьте, сейчас 3:15». Он открыл дверь в комнату для слуг. Жюстен Минар сидел на стуле, а недалеко от него в углу неподвижно стоял Луи. Казалось, он стережет вора. «Это и есть тот самый молодой человек, который слышал выстрел? Счастлив, что имею возможность видеть столь необыкновенную личность. Полагаю, мсье Мегре, что теперь я имею все основания принести жалобу по поводу клеветнического обвинения и попытки нарушить неприкосновенность жилища». «Ваше право». «Доброй ночи. Луи, проводите этих господ». Старик Жандро открыл было рот, но ничего не сказал. Что касается Мегре, то ему все же удалось выдавить из себя: «Благодарю вас». Луи проводил их к выходу и захлопнул за ними тяжелую дверь. Встревоженные, сбитые с толку, они оказались на тротуаре по левую сторону улицы Шапталь. Мегре машинально повернулся к маслянистому пятну на брусчатой мостовой, словно это вещественное доказательство могло его поддержать, одним своим видом подкрепляя его подозрения. «Клянусь, я не взял в рот ни глотка». «Хм, верю». «И я не сумасшедший». «Безусловно». «Вы думаете, эта история может вам повредить? Я ведь кое-что слышал». Так Мегре обновил этой ночью свой первый мундир, который немного жал ему подмышками.